Боевой азарт вскипал в его крови. Царевич Ренеф сам вел их в атаку. Как всегда, он не оставил своих воинов. Золотая кровь божественного Ваесира благословляла их, придавала силу их оружию. Голос Ренефа подгонял точно хлыст, отрезвляя в опьянении битвы. И этот же голос добавлял силу, направлял, вдохновлял так, словно в него вплетался шепот богов. Рихи даже боли почти не чувствовал. Осталась позади первая засада презренных наемников, которым не хватило смелости встретиться лицом к лицу с имперскими солдатами. Крылья богини защищали воинов-царевича, возносили их над врагами. Солдаты перешли на неспешный бег, позволявший маневрировать и экономить дыхание. Шаг, шаг, вдох, выдох, в такт бегу. Все как на тренировках. Кожаные сандалии ступали по гладко утоптанной, покрытой мелкими трещинами земле. Дороги здесь не мастили. Стены домов сменяли одна другую, одинаковые, безликие. Рихи невольно отметил, что в деревне его красавицы Кианея глинобитные хижины были чисто выбелены. Вледни дома были больше, но неряшливее. Травма в плече давала о себе знать совсем немного, просто щит он держал не так крепко, как привык. Всего лишь травма. Некоторые его товарищи и вовсе не пережили нападение на лагерь. Будь проклят человек, посягнувший на жизнь сына владыки. Его ждала мучительная смерть. Не спасут его ни крепкие стены, ни спины его солдат. Его жалкое дряблое тело рассекут, и навеки умолкнет его лживый рот. Ни доброго слова, ни памяти не останется о нем. Рихи скрипнул зубами от злости. По вине леднинской мрази он проводил своих друзей на суд Ануи раньше срока. Но он отомстит и за них, и за царевича. А случись, что с ним самим, о нем тоже позаботятся. Военачальник Нэмвен отправит тела павших к жрецам-бальзамировщикам. Да, всякий Рэмэ боялся умирать на чужой земле. Но с ними был царевич. С ними были жрецы Стражи Порога, которые сохранят его тело и доставят в храм. Умирать Рихи не боялся, но все же не хотел. Эта мысль подкрепила его ярость. Воин ускорил шаг, проклиная узкие улицы, где с трудом можно было встать в строй, где тяжело было защищать и себя, и товарища рядом. Он отомстит. Отстоит границы и вернется. Его нежная Кианея плакала, когда он уходил. Целитель советовал остаться и переждать, дать плечу зажить получше. Но целители всегда советовали ждать. А Кианея он обещал. Рихи уже решил, что подаст прошение царевичу, чтобы остаться в новом гарнизоне. Ему нравилась эта кажущаяся негостеприимная земля. Нравились открытые честные люди. Он должен был защитить их теперь, чтобы у его семьи было будущее. В том, что Кианея согласится пойти за него, Рихи не сомневался. Воин чуть улыбнулся, вспоминая о переплетенной пряди золотых волос, обвивавшей его запястье под наручем. Дари Кианея ему на удачу. Наверняка среди их славных рогатых деток будут и золотоволосые. Шаг, шаг, вдох, выдох. Вес копья привычно ощущался в руке и привычно успокаивал. Тепло древка ласкало ладонь. Правда, тяжелый щит с соколом был сейчас скорее помехой, чем защитой. Но должна же была уже кончиться эта проклятая улица. Когда засвистели первые стрелы, Рихи и его товарищи были готовы. Заслоняя щитами друг друга, выставив перед собой копья, они буквально вытолкали наемников на рыночную площадь. С крыши под ноги Рихи упал какой-то человек. Стрела в его спине была ремийской. Солдаты Нэмвена уже были здесь, слава богам. Рихи принял на щит пару стрел, но повернулся слишком резко. Не до конца зажившее плечо заныло, и это раздражало. Позади хлестнула команда царевича. Командир приказал не останавливаться. Протолкнуть врага дальше, вперед. Солдаты и сами это понимали. На рыночной площади можно будет выстроиться в нормальный боевой порядок. Стрела чиркнула между панцирем и наручем. Боли он снова не почувствовал. Выставив перед собой копье, он встретил набросившихся на них людей. Товарищ рядом уже орудовал хапешем, оставив в ком-то свое копье. Рихи рыкнул и потеснил щитом ближайшего наемника. Он нанес сильный удар копьем, чувствуя, как оружие пробило податливую плоть и застряло. Налегая всем телом, он завершил удар, а потом тоже выхватил из петли на поясе хапеш. Щит делал его неповоротливым, и все же воин сумел нанести несколько быстрых ударов. Узость улицы, в которой их пытались зажать люди, играла и против врага. Люди толпились и мешали друг другу, толкали на ремийские копья тех, кто шел в первых рядах. Бой был нисколько некрасивым, настоящим месиво из тел, конечностей и жестоких клинков. Что-то щелкнуло у него в плече, когда кто-то снова резко навалился на его щит. Рихи вскрикнул и с яростью взмахнул хапешем, почти отсекая руку противника. Его собственная левая рука повисла. Он волочил щит, продолжая прорубаться вперед и освобождая путь для основных сил. «За царевича!» — хрипло крикнул он и рассмеялся ужасу на лице следующего человека, встретившегося с его хапешем. «За Таур-Дуат!» — рявкнул еще десяток глоток. «Смерть леднинской мрази!» Теперь бой пьянил его еще сильнее. Они сражались за любимую землю, за любимого командира. Авангард должен был прорваться к Акрополю во что бы то ни стало. Такова была воля богов. Рихи занес хапеш для нового удара и повалился на колени. Щит поднялся слишком медленно. Как же так могло быть? Почему-то он не мог встать. Щиту уже не под силу было остановить клинок. Плечо совсем отказало. Кровь хлынула у него изо рта и из раны на животе. Рэмэ рубанул вслепую по чьим-то ногам, вложив последние свои силы в этот удар. Ану и ждал его, а вот красавица Кианея не дождалась.